Надеюсь, у святого Мефодия нет братьев-близнецов. С этой фразы я уснул, с ней проснулся. Слава богу, не забыл, хоть записать вчера поленился. Я сладко зевнул, понес руки к глазам, чтобы как следует их протереть. И руки застыли. Надо же! Вчера Левин, расщедрившись, поставил мне на запястье круглый штампик, вечный пропуск, как он выразился, в золотой блин. И он, оказывается, еще и светился. Я плюнул, протер простыней, не сходит. Навечно заклеймен. Я потянулся. Вставай, проклятием заклейменный. Я сел. Да, в доме тишина. Обычно батя рано утром, чуть рассветет, выходил на кухню, нетерпеливо брякал посудой, как бы собираясь готовить завтрак, на самом деле тонко намекая, что Нонне пора вставать и готовить. А, ест он так же страстно, как и работает. Но сегодня он понял, что готовить некому. Тишина. Натянув порты, я заглянул к нему в комнату. Нету бати. Рукопись топорщится на столе, а бати нету. А был ли он ночью, когда я пришел? Побоялся заглянуть, а теперь не знаю. Может быть, очень из штучки. Я выглянул наружу. Большой светло-зеленый куст спаржи, наполовину поделенный тенью от угла дома, сиял мелкими капельками. Очи тоже не было видно. Выехали на батину квартиру. Решил батя порекомендовать. Хоть бы спросил. Я метнулся назад, чтобы окончательно одеться, и тут увидел отца. Вдумчиво, размеренно ступая, он шел по тропинке от озера. Тучи, тут пронесшиеся, не омрачили его высокого сияющего чела. Очень способствуют его гармонии темные очки. Ничего не знает, ничего не видит. Зарядка, прогулка и научные труды. Я б так жил, если было б возможно. Даже улыбается чему-то. Силен. Тоже почему-то улыбаясь, я двинулся навстречу. Столкнувшись со мной в калитке, он сначала недоуменно смотрел, словно не узнавая, что давно они виделись. Потом вдруг озабоченно сморщился. «Слушай, почему-то Нонны нигде нет. Она что, купается?» «Да, купается». Мы молча вошли на террасу. «Извини, мне надо срочно тут мысли записать». Я сел к своему столу. «Завтрак подождет». Пока Нонна купается. Он тоже низко склонился над своей рукописью. Скрипело перо, стучала машинка. Кто кого пересидит? В животе урчало. Потом из чьих-то штанов, из его или из моих, донесла звонкая трель. Абсолютно не различается звук, даже если это он мне полностью передал, а еще пишет, что условия, а не наследственность важнее в селекции. Хотя наследственность покрепче, тут не поспоришь. Так мы задумчиво перезванивались часа полтора. Посмотрим, будет ли сыт одной наукой. Что-то такое же гневное он думал про меня. Наконец я отвлекся, улетел и вернулся, услышав бряканье на кухне. Ага, сломался. В таких борениях прошла наша с ним жизнь, и, думаю, на пользу. Понял, наконец, где Нонна купается. Сколько уж раз говорил я ему, что Нонну надо госпитализировать. Просек, но с явным гневом, судя по громкости бряка. Понял, наконец, где хозяйка. Потому и лютует. «Иди!» Его сияющая, словно отполированная, огромная голова появилась вместе с полосой солнца. Лаконичное приглашение. Презирает. Я вышел. Он, молча, тряся большой ложкой, прилипло. Наложил мне крутой манной каши. Мы молча ели, глядя в разные стороны. Не проживать, просто резина. «Ну, как каша?» Не выдержав, спросил он азартно. Я с трудом, может, несколько демонстративно, вырвал ложку и кус каши из упругой массы. «Мамалыга!» Пробормотал я, как будто про себя. «Что?» — взвыл батя, даже приподнявшись. «Мамалыга?» Уж слегка испуганно, но все-таки повторил я. «Очень густая. Ну, это знаешь. Отец возмущенно откинулся. Хочешь, сам вари. Грохнул котелок снова на плитку. Горяч, батя. Потом немного остыл. Я делал все точно, как Нонна показывала. Сама она ни черта не знает. Снова вскипел. Бедная Нонна. Одна в огромной палате, маленькая, тощенькая, с крохотным узелком в тумбочке, штанишки, платочки. Нашел на кого напасть. Но спокойно, спокойно. Если я не буду спокоен, кто ж тогда? Для раздоров всегда найдутся люди, а вот для успокоения — тильки я. «Какую она тебе показывала чашку крупы насыпать?» — спросил я спокойно. «Вот эту!» Совсем уж разгневавшись, он брякнул чайной чашкой, едва ее не разбив. «Она показывала маленькую, вот эту кофейную!» — торжествовал я. «Нет, эту!» Уперлись два барана. Понятно, он, особенно в теперешнем возрасте, почти 90, должен бороться и побеждать, за себя борется. Но и у меня душа зудела и чесалась. Не могу больше улыбаться и терпеть. «Ты же ученый, кажется», — проговорил я с язвительной усмешкой. «Так почему ж на результаты опыта не обращаешь внимания?» Я подвинул к нему свою миску с окончательно застывшей мамалыгой. «Не интересует тебя. Только то интересует, что твои творения теории подтверждает». Я победно откинулся на спинку стула. «Сволочь, ведь знаешь прекрасно, что сейчас батя и мается как раз над своей новой теорией, сомневается в ней, вдарил под самый дых. Но драться так драться». Батя сам так меня учил, когда еще в школе был, но, видно, придется разучиваться. Не в фильме ужасов живем.